а следовательно, как мы только что показали, и всех добродетелей, всего менее действует по добродетели, то есть, как это ясно из определения восьмого, в высшей степени бессилен духом, а потому по теореме 55 величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа, что и требовалось доказать. Короллярий: отсюда самым ясным образом следует, что люди, объятые самомнением и самоунижением, всего более подвержены аффектам. Схолия: однако самоунижение может быть легче исправлено, чем самомнение, так как последнее составляет аффект удовольствия, первое же – неудовольствие, и потому по теореме 18 второе сильнее первого. Теорема 57. Объятые самомнением любят присутствие прихлебателей или льстецов, присутствие же людей прямых ненавидит. Доказательство: самомнение по определению 28 эффектов, часть 3, есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек ставит себя выше, чем следует. И такому мнению человек, объятый самомнением, будет стремиться способствовать, насколько возможно, смотрите Схолию к теореме 13, часть 3, поэтому такие люди будут любить присутствие прихлебателей или льстецов, их определения опущены, так как они слишком известны, а присутствие людей прямых, которые знают им настоящую цену, будут избегать, что и требовалось доказать. Схолия: было бы слишком долго перечислять здесь все зло, возникающее из самомнения, ибо люди, объятые самомнением, подвержены всем аффектам, но всего менее аффектам любви и сочувствия. Но нельзя умолчать здесь о том, что мнящим о себе называется также и тот, кто ставит других ниже, чем того требует справедливость. А потому в этом смысле самомнение должно быть определено как удовольствие, возникшее вследствие ложного мнения, а именно вследствие того, что человек считает себя выше других. Самоунижение же, противоположное такому самомнению, должно было бы быть определено как неудовольствие, возникшее из ложного мнения, а именно из того, что человек уверен, будто он ниже других. Признав это, и мы легко поймем, что человек, объятый самомнением, необходимо бывает завистлив. Смотрите Схолию к теореме 55, часть 3, и всего более ненавидит тех, кого всего более хвалят за их добродетель. Что его ненависть к ним нелегко победить любовью и благодеянием. Смотрите Схолию к теореме 41, часть 3, и что он находит удовольствие только в присутствии тех, которые льстят его бессильному духу и из глупого делают безумным. Хотя самоунижение и противоположно самомнению, однако самоуниженный весьма близок к объятому самомнению, ибо так как его неудовольствие возникает вследствие того, что он судит о своем бессилии по способности или добродетели других, то его неудовольствие, следовательно, ослабится, то есть он будет чувствовать удовольствие, если его воображение будет занято созерцанием чужих недостатков. Отсюда родилась известная пословица: «Несчастному утешение иметь товарищей по несчастью». И наоборот, он будет чувствовать тем большее неудовольствие, чем более будет чувствовать себя ниже других. Отсюда происходит то, что никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные, что они стремятся подмечать поступки людей более для того, чтобы злословить их, чем для того, чтобы исправлять. И, наконец, что они хвалят только самоунижение и гордятся им, однако таким образом, чтобы, тем не менее, не казаться самоуниженными. И все это вытекает из означенного аффекта, с той же необходимостью, как из природы треугольника следует, что три угла его равны двум прямым.